Открытие женское. Состоятельный и красивый мужчина пригласил вас в ресторан. За устрицами он обещал вам не секс, а небо в алмазах. Плавный разговор ни о чем, такси, чистые простыни и... О боже! Он мужчина вашей мечты. Лежит рядом, натянув одеяло на нос, и рассказывает про тяжелую родовую травму, автомобильную аварию или непреодолимое волнение. А вам так хочется разорвать наволочку и спросить: «Какого черта, дорогой, ты, имея жену и секретаршу, позвал меня лечить твои сексуальные проблемы?» Вам хочется, но вы лишь мило улыбаетесь. Ведь с детства вас учили быть, как говорят американцы, «nice to people», доброжелательной, внимательной и чуткой. Вы гладите его по голове и вкрадчиво шепчете: «Ерунда, мне и так с тобой хорошо». А ваш муж в это время ровным счетом ничего не хочет делать по хозяйству, оправдывая свою лень тем, что он, дескать, зарабатывает на 5 копеек больше, чем вы. При этом он хочет иметь образцово-показательную усадьбу и гетеру в постели. Его вялые поцелуи в лоб уже давно не возбуждают вас. И отсутствие секса на брачном ложе он то называет нормой для пары с 7-летним стажем брака, то обвиняет вас в холодности и безинициативности. Какая тут инициатива после работы, стирки, уборки, готовки ужина и проверки уроков у детей? Узнаете? При этом женщина философски констатирует: «Селяви, любовь зла, и козлы об этом знают».